Обучение необучаемых. Нельзя никого научить хорошо писать. Это умение есть нечто, что Бог либо дает, либо нет. Большинство умных людей знакомы с этой истиной, однако количество писательских конференций неуклонно множится с каждым годом. В последнем апрельском выпуске журнала «Писатель» их перечислено 68. На следующий год будет еще больше. Они никому не приносят вреда. Они как мягкая кегля Шму из комиксов Алла Каппа. 5 лет назад я присутствовал при рождении одной из писательских конференций, конференции писателей Кейп-Кода в Крэгвилле, штат Массачусетс. Об ее создании хорошенько помолились 3 жены местных священников, все 3 дамы средних лет. Однажды вечером они пригласили на встречу несколько писателей и преподавателей английской литературы, и председательствующая дама сказала следующее: «Мы подумали, что неплохо было бы следующим летом организовать писательскую конференцию Кейп-Кода». Помню, дальше она заявила: «Мы полагаем, что уже утвердившиеся писатели получили бы немало удовольствия, помогая таким новичкам, как мы, сделать первый шаг на данном поприще». И началось. В этом году звездой оказался Айзек Азимов. В прошлые годы таковыми были Ричард Ким и Жак Барзун. На первую конференцию прибыли 26 новичков от литературы, на следующую 43, через год 63. В этом году, в августе, ожидается около 100. Большинство слушателей – жены священников, дамы средних лет. Так все и идет. Недавно я поздравил одну из организаторов конференции, и она ответила: «Все мы получили огромное удовольствие. Писатели – одинокие люди, и им действительно нравится раз в год собираться вместе и обсуждать проблемы, которые им в равной степени интересны». Это самая забавная сторона дела. Представление, что каждый, кто приезжает на писательскую конференцию, является писателем. Услужливо вспоминаются иные формы летнего отдыха, врачебные конференции, где каждый из присутствующих считает себя врачом, юридические конференции, где все полагают себя юристами, и так далее. Можно даже организовать конференции клана Кеннеди, там каждый участник почувствует себя каким-то образом связанным с семьей Кеннеди. «Кто приезжает на писательские конференции?» – спросите вы. Случайная выборка из 20 слушателей будет содержать 6 недавно разведенных обоего пола, 3 замужних домохозяек средних лет, 5 школьных учителей без признаков пола и возраста, 2 бабушек, смахивающих на старых лис, милого пожилого вдовца, полного правдивых историй о работе на железной дороге в Айдахо, 1 действительного писателя и врача-терапевта с 40-летним стажем, который за время работы накопил секретных сведений о больных на 1 000 000 и хочет все это продать киношникам. «Как на писательских конференциях обстоит дело с сексом?» – спросите вы. Писатели являются сюда, естественно, не за сексом. Они ненавидят эти конференции, их интересуют деньги. Они настоящие зомби. Забрав свои чеки, отправляются домой. Здесь есть исключения, которые только подтверждают правила. Еще одна писательская конференция родилась на моих глазах совсем недавно, 18 июня. Я запомнил дату, поскольку в тот день проводилась вечеринка, посвященная знакомству с факультетом студентов Западного Иллинойского университета, что в Макомбе, штат Иллинойс. На тот же день была назначена Западно-Центральная писательская конференция, спонсором которой выступил университет. Вечеринку и конференцию проводили в мотеле Travel Lodge в Макомбе, между прачечной и баром, где продавалось корневое пиво Рутбир. На кампусе выпивка запрещена, таковы правила. Основателем и руководителем этой конференции была не жена священника, а молодой, вечно жующий сигару преподаватель английской литературы Э. У. Джонсон. В рекламной брошюре конференции он написал, что был продавцом подержанной одежды, строительным рабочим и профессиональным игроком в карты. Также он был романистом, автором учебников и единственным преподавателем в Западном Иллинойском университете, опубликовавшим книгу. На вечеринке Джонсон грустил, потому что перед конференцией разослал 1000 брошюр, поместил рекламу в Writer's Digest и Saturday Review, а на само действие явилось всего 19 человек. Они сидели около стен, мечтательно закатывали глаза и ждали, когда же начнется дружба с писателями. «Ничего не понимаю», — говорил он. перекрывая голосом льющуюся фоновую музыку и рев машин, участвующих в соревнованиях по дрэг-рейсингу на шоссе. «У нас такие же хорошие писатели, как и на других конференциях». Хотя писательский состав был так себе, серединка на половинку, был я, кого в брошюре обозначили как ведущий черный юморист в американской литературе, Ричард Йейтс, вероятно, величайший из живущих американских авторов короткого рассказа, приехал Джон Клеллан Холмс, официальный биограф поколения битников, недавно закончивший роман «Абсолютные идиоты», написанный с точки зрения белого юмора, и, наконец, явился Фредерик Уилл, один из наиболее разнообразных по творческим интересам писателей Америки, активно публиковавшийся 18 книг, как поэт, автор нефикциональной литературы и переводчик. Джонсон признался, что поначалу был вообще уверен только в 5 слушателях, а потом выдал, что сам никогда не присутствовал на писательских конференциях. Я спросил, как он додумался проводить подобную встречу, и он ответил, что привлекли его отнюдь не деньги. Как организатор он получал то, что обычно получал в качестве преподавателя, а так он искренне хотел помочь писателям. Вечеринка закончилась в полночь. Все уехали домой, за исключением самого Джонсона, пары писателей до недавно разведенной девушки ушла от араба, как она призналась. Мы сидели вокруг плавательного бассейна, вдыхая хлор и окись углерода. «Знаете, почему не пришло больше людей?» — спросила девушка. «Нет», — покачал головой Джонсон. «Потому что Макомб, Иллинойс, звучит как адская дыра, а Западный Иллинойский университет — как захолустная школа», — объяснила она. То, что сказала эта девица, звучало разумно. Писательские конференции следует проводить в Акапулько, под эгидой одновременно Гарварда и Оксфорда, и сразу же через неделю всем участникам выдавать писательские лицензии. Вместе с тем, из всех конференций, о которых мне известно, самое серьезное и заслуживающее уважение проводится примерно в такой же дыре, как Макомб, в Блумингтоне, штат Индиана. Хозяин конференции университет штата Индиана. Отличный, кстати, университет. Что вызывает восхищение в принятом здесь подходе, так это убеждение, что ни один начинающий писатель не способен за одну дурацкую неделю не узнать что-либо, не научиться чему-нибудь. Серьезно думающий об этой профессии человек обязан ежегодно являться сюда, чтобы можно было оценить его прогресс, а между конференциями должен писать, и писать так, чтобы отваливалась рука. Все мы 4 суперзвезды, освещавшие провал конференции в Макомбе, были до этого преподавателями на писательском семинаре в университете штата Айова. Именно там Джонсон получил степень магистра гуманитарных наук. Я бросил работу там по прошествии 2 лет, не со зла, а от того, что размяк и совсем забросил собственную писанину. Приезжавшие в Айову слушатели были столь талантливы, чуткие и продуктивны, что занятия с ними могли продолжаться целыми днями и ночами. Пришлось послать все это к черту. «Как вы им могли помочь?» — спросите вы. Сам семинар помогает представить занятия литературным творчеством делом достойным и полезным, уже тем, что формирует сообщество пишущих, которого писатели лишены подчас даже в таких городах, как Нью-Йорк. Начинающий автор получает на семинаре уже добившегося успеха профессионального писателя в качестве наставника, задача которого – внушить ему уверенность в собственных силах и предостеречь от глупых ошибок. Что касается моего участия в подобных конференциях и семинарах, то я пытался помочь талантливым людям реализовать свое призвание, по возможности не испугав их фактом существования шедевров, уже написанных мастерами более взрослыми и зрелыми, чем они. Если прибегнуть к экзотической метафоре, то я, так сказать, пытался забраться к ним в рот так, чтобы не быть укушенным и одновременно, чтобы не повредить им надгортанник. Там я должен был нащупать кончик телеграфной ленты, намотанной на шпулю, а потом дюйм за дюймом размотать ее и вытащить наружу, чтобы можно было прочитать то, что там записано. А записана там была литературная судьба моего ученика, совершенно не зависящая ни от меня, ни от университета штата Айова. Для такой ларингологии в Макомбе, как и прочих летних лагерях, нет никаких условий.